Глава 36. Артём приносит воду и сок, но не решается трогать Таню, которая слепо смотрит в сторону окна. «Поставь на стол», — говорю ему тихо, — «и побудь с ней». В соседней комнате уже маячит человек из моего офиса. Я выхожу к нему, прикрывая за собой дверь. Я взял его и Артёма с собой в Волгоград. Как чувствовал, что одной охраны будет мало. Мозги тоже понадобятся. «Ситуация неприятная, но пока ничего критичного», — начинает помощник. Лавров заявляет, что не знает, кто был в его вертолете. Когда тот разбился, он решил, что это было покушение на его жизнь, поэтому он запаниковал и покинул страну. Он намекает, кто мог устроить покушение на него. «Очень обтекаемо. Он дал уже 5 интервью и в каждом говорит одно и то же. Но вы в первом ряду подозреваемых. Лавров вел ваши дела и дела ваших людей. Он знал слишком многое». «Вот и мотив», — усмехаюсь. «Да». Помощник кивает без улыбки, ему не до смеха. «Лавров будет разыгрывать эту карту». Я вспоминаю, как он звонил мне в панике из Никосии. Именно тогда Таня узнала, что он цел и невредим, а я отказался ему помогать. Ему и не нужна была моя помощь. Охрана, которую я приставил к нему, рапортовала, что никакой опасности не существует. Чужаков не замечено и нет данных, что Самсонов или кто-то другой вышел на его след. Лавров банально оказался трусом и испугался собственной тени. Он паранойил на пустом месте, а я решил, что пусть мучается, пусть трясется из-за каждого шороха, боясь проводить в одном номере больше, чем одну ночь. Чем не месть? И руки пачкать не нужно. Но подонок нашел способ достать меня. Умный, изворотливый Лавров. Я годами платил ему огромные деньги именно за это, за умение вывернуться из любой ситуации. «Он сейчас специально привлекает максимальное общественное внимание», — говорит помощник. «Он будет делать цирк из любого повода, лишь бы быть у всех на виду. Лишь бы его не прихлопнули по-тихому. Он уже заявил, что видел программы о своей личной жизни». Он польщен, что вся страна подбирала ему в любовнице красивых девушек, но у него есть любимая супруга. «Нет». Я качаю головой, не веря ушам, а в венах вскипает ненависть. «Да, он упоминал Татьяну. Он хочет ее видеть». Помощник откашливается, но решает договорить. Он соскучился. «Я все-таки его пристрелю». «Вам лучше выставить вокруг него охрану. Пока скандал не утихнет, в ваших интересах, чтобы Лавров оставался невредим. Иначе это будет очень скверно выглядеть». «Это и сейчас плохо выглядит, ведь всем известно, что супруга Лаврова находится под вашей защитой. Теперь в этом можно прочитать шантаж». «Шантаж? Подумайте сами». Помощник понижает голос. «Предположим, вы хотели убрать Лаврова, взорвали его вертолет, но произошла осечка. Он выжил и бежал. Тогда вы забрали его супругу, чтобы он не думал открывать рта. Вот как это выглядит со стороны, господин Чертов. И Лавров рано или поздно озвучит именно эту версию. Он уже подводит к ней». «И что ты предлагаешь?» «С Лавровым нужно договориться. Он хочет увидеть Татьяну. Скорее всего, он озвучит ей свои требования». «Ей он может озвучить только то, какую эпитафию желает для надгробия». Ладонь сама находит его тонкий галстук и делает резкий оборот. «Понял?» «Да, господин Чертов». Его сбившееся дыхание тонет в шорохах. Я оборачиваюсь и вижу, как в холл входит Самсонов со свитой. За его спиной двое высоких охранников и девушка, которая приходила сегодня утром. Кажется, Мила. Или Мира. «Где Таня?» Самсонов смотрит на меня так, словно перед ним Лавров. В гостиной. Я указываю ладонью направление. Я так понимаю, новости ты видел. Почему она вообще здесь? Ей было все равно, куда ехать, и я привез ее к себе. Ее оглушила новость о Лаврове. Она молчала всю дорогу, лишь попросила увести ее куда-нибудь. Только все улеглось, и она стала спокойно появляться на улицах, как заново. Опять камеры, журналисты, слухи и пересуды посторонних людей. Она с трудом переносила, когда ее клеймили вдовой Лаврова в бесконечных программах, а теперь она вовсе его законная супруга. Замкнутый круг, из которого я должен вырвать ее. «Что будем делать, Самсонов?» Я поворачиваюсь к нему и скреплю зубами, но стараюсь не реагировать на его презрительный взгляд. Один я с ним не справился. Упустил. «Да, я заметил». «Лаврова не стоит недооценивать». «Тяжко. Со стариком тяжко говорить». «Не повторяй моих ошибок». Самсонов кривит губы. «Отлично». «И малышка еще меня называет упрямым и жестоким. Она своего отца видела?» «Мой характер идет на излом. Только в страшном сне я мог просить о помощи у другого мужика. Но ради Тани стоит». И заткнуться стоит, если Самсонов продолжит язвить, и его взгляды выдержать тоже стоит. Хотя бы еще 5 минут. Он должен понять, что я делаю. Я хочу договориться. Пусть будет единственная линия фронта, мы и Лавров, а не еще одна, между мной и стариком. Капа решил попробовать себя в роли переговорщика? Самсонов усмехается. Я же гляжу на наручные часы. Отмеряю те самые минуты, будь они прокляты. Это от скуки или от безысходности? Хотя во второе я не верю. Жизнь научила отличать травоядное от зверя. Так что можешь не прикидываться. Ты закончил? 5 минут идут к дьяволу. Может, поговорим о деле? Поговорим, Капа. Конечно, поговорим. Он подходит ближе. Но по порядку. Приезжали твои люди с дарами. Для чего ты отозвал сделки? Да, мать твою. И правда, для чего? Это же не очевидно. Я едва сдерживаюсь, чтобы не сотворить с воротником Самсонова то же самое, что я сотворил с галстуком помощника. Старик не двигается. Он с хладнокровным спокойствием наблюдает за мной. Я сделал это не для тебя, Самсонов, а для нее. Я выдерживаю его испытующий взгляд, который любого другого смел бы катком. Мы стоим друг напротив друга, словно собираемся размять кулаки, а охрана старика тяжело дышит неподалеку. «Папа?» Голос малышки разряжает обстановку за секунду. «Вы же не собираетесь драться?» Она подходит к нам и дотрагивается до локтя Самсонова. «Нет, конечно». Он отзывается с ласковой теплотой. Можно даже поверить, что и мне до этого пару комплиментов досталось. «Не ссорьтесь, ради всего святого», — недоверчиво произносит Таня. «Только этого сейчас не хватало». Она отпускает локоть отца и берет мою ладонь. Поворачивается ко мне, на что я сразу реагирую. Пускаю ее под руку, приобнимая и чувствуя, как она откидывается на мою грудь. Сразу становится легче. Она ищет во мне опору, а это стоит всего. Самсонов может снова начинать язвить и куражиться. Теперь мне плевать. Я посмотрела новости. Лавров хочет встретиться со мной. Он бредит. Говорю и сжимаю ее в руках сильнее. Нет. Она качает головой. Я сама хочу поговорить с ним. Я его законная супруга, если вспомнить о бумагах. «Господи, Таня!» — вскрикивает Самсонов. «Что ты говоришь? А что вы хотите сделать? Убрать его?» Она качает головой, как заведенная. «Нет, этого не будет. Я не хочу, чтобы из-за меня снова убивали человека. Мне хватило Родия».